Мою бабушку звали Фаина Кирилловна Посиделкина. Когда Фаина была молодой, она служила сестрой милосердия у легендарного певца Федора Шаляпина. И вечно поклонники Федора Ивановича упрашивали ее пойти к Шаляпину поставить автограф на его фотографическую открытку. Она приносила ему открытку, просила автограф, а он безотказно расписывался размашистым почерком. Так прямо и писал на каком-нибудь своем образе Мефистофеля «Ф. И. Шаляпин». Однажды он у нее спросил: «Сестричка, вы деньги-то с них берете?» «Господь с вами, Федор Иванович», — ответила Фаина. «Вот тена!» — удивился Шаляпин. «Мои лакеи на этом себе дворцы построили и стали независимыми людьми». Фаина мгновенно Шаляпину. «Независимость? Это внутренние обстоятельства или внешние?» При этих словах на Шаляпина Федора Ивановича нашло великое озарение. Он встал, поклонился и сказал: «Сестричка, прошу вас из сострадания и милосердия дать мне свои наставления». «А она?» «Давайте лучше, Федор Иванович, с вами что-нибудь споем». Фаина хорошо пела, как ветер в печной трубе. Фаина была обалденной красавицей, но даже и слышать не хотела ни о каком замужестве. И все-таки один раз она по-настоящему влюбилась. Во время Великой Октябрьской социалистической революции, когда пришла на выступление вернувшихся из ссылки политкоторжан. «Худые! Кожа до кости!» — она рассказывала. «Но зато какие пламенные речи! Долой буржуев! Да здравствует власть рабочих и крестьян!» Вдруг в этакой возбужденной обстановке один очень рыжий, конопатый каторжанин вышел на трибуну и вот с какими словами обратился к бушующей революционно настроенной толпе. «Товарищи, век мирских невзгод подобен сну, иллюзорен и недостоин никакого внимания. Закройте рты и зажмурьте глаза, погрузитесь хоть раз в свою собственную, сокровенную природу. Это вам поможет, товарищи, искоренить желание, глупость, зависть и злобу, а также слишком серьезное отношение к вашим рождениям и смертям». Все онемели, а он сделал паузу и добавил: «Товарищи, вы устали. Пожалуйста, отдохните». Как сообщает стенографистка, после его слов среди многолюднейшего собрания не было ни одного, кто бы в эту минуту не обрел просветление. Естественно, моя будущая бабушка Фаина влюбилась в него до полусмерти, поэтому с трибуны, на которую этот тип всходил еще неизвестно кем, спустился уже никто иной, как мой родной и любимый дедушка Степан. Это была пара — нимфа и сатир. Сам себя дед называл мордоворотом. «Я иду, а на меня все морды воротят», — с гордостью говорил он. В ссылку дед попал еще при царизме за распространение листовок революционного содержания. К нему явилась полиция с ордером на обыск и на арест. Полиция колотит в дверь, он им: «Иду, иду», а сам не открывает. Он решил быстро и незаметно съесть листовки. Когда полиция ворвалась, он съел почти весь тираж. Осталось несколько листовок. Полицейские схватили их и жадно стали читать. Там было написано: «Если идет дождь, пусть идет. Если грянет буря, пусть грянет». Оба полицейских, прочтя листовку, обрели просветление, которым они, как всякое живое существо, изначально обладали, но были погружены во мрак неведения. В то же мгновение в их полицейских сердцах вспыхнуло ответное стихотворение «Одно на двоих» об истинной реальности и иллюзии, движении и покое. арестовали тебя или нет, на свободе ты или в темнице, ты океан, который не знает вериг», — продекламировали полицейские. С этими словами они сдали деда в участок и отправили на каторгу.